Глава 7. Прощальный носок. Внезапно раздался гул сирены, и я закрыл уши. Поднялся ветер, будто бы сверху на стадион дули из огромного фена. Я задрал голову и чуть не упал. Над стадионом, заслонив луну, повисла огромная летающая тарелка. Ее нижняя часть светилась зелеными огнями. Урчали двигатели, из круглых сопел вырывался теплый воздух, отчего по стадиону кружились вихри из песка, мелкого мусора и головных уборов. На трибунах началась суматоха. Большинство зрителей с криками повскакивали со своих мест и бросились к выходу. Некоторые стали бегать по полю, а другие, наоборот, уселись поудобнее, думая, что корабль — это часть представления. И тут раздался громогласный чавкающий голос. «Жители Земли, с вами, говорят, слизни с планеты слизь, а ваш представитель Крассион не выполнил свои обещания. Мы требуем переговоров с президентом, иначе затопим вашу планету слизкой жижей». «Скорее, бежим отсюда!» Бобер потащил меня к выходу. Я сначала побежал с ним, но вдруг сообразил, что слизни хотят поговорить с президентом. А президента заменяю я. И никто не сможет им помешать, кроме меня. Я остановил Бобровича и повернул к себе. Ветер трепал мои уши, гул нарастал, и тогда я прокричал другу прощальные слова, глядя прямо ему в глаза. Это был самый трогательный момент в моей жизни. «Бобрович, мне придется с тобой расстаться. Сделай свое дело, найди красный камень и выйди на Крассиона. В твоих лапах сейчас судьба будущего, нашей земли и наших потомков». «А ты?» — крикнул Бобер. «Я еще никогда не видел Бобровича таким испуганным. Никогда он не казался мне более близким и родным. А я должен отправиться на переговоры к слизням. И, может быть, мне удастся потянуть время, пока вы не найдете преступника. Но если я не вернусь, помни, что у тебя был верный товарищ и добрый друг Кролик». Я снял с лапы единственный носок, синий, который нашел в шкафу, и протянул его Бобру. «Береги его», — сказал я. «Я буду помнить тебя и носить твой носок!» — с надрывом крикнул Бобер. Мы обнялись по-братски. Потом он бросился прочь, а я вернулся на сцену. Отсюда было хорошо видно, как напуганные звери носятся туда-сюда и как работники стадиона пытаются их утихомирить. Тюлени-акробаты скакали прямо по рядам трибун. Я заметил ежа режиссера в толпе. Он все так же заламывал лапы. Я кинулся к микрофону и закричал, что есть мочи. «Звери, прекратите панику! С вами я, президент Кроликсон, и я готов к переговорам!» Тут же гул и ветер стихли, звери остановились кто где. Я задрал голову и увидел, что дно летающей тарелки замигало. В нем открылось круглое отверстие. Оттуда вырвался зеленый луч света. Он попал прямо в меня, и я почувствовал, как мои лапы оторвались от сцены. Я полетел вверх к летающей тарелке прямо с микрофоном в лапах. «Звери, все будет хорошо! Я контролирую ситуацию!» — крикнул я и перевернулся вниз головой. Неведомая сила потащила меня навстречу космической угрозе.